Глава 16. Пломбир. Снежана. Иду по коридору к кабинету большого босса. На лице улыбка, в глазах позитив, а внутри... Там до сих пор все сжимается от гадких воспоминаний. Все-таки эффект от пережитого в юности самый стойкий. Пробивается даже через столько лет. Как же я ненавидела Пашку Моргунова, один бог знает. И ведь я была не одинока. Многие его не любили, но и боялись тоже. Никому не хотелось оказаться объектом его насмешек. Он, как сейчас выражаются, был троллем 80-го уровня. Перед ним лебезили, стелились. Некоторые восхищались или даже мечтали о нем. Ведь спортсмен, атлетически сложен, да к тому же блондин. Не парень, а мечта. Когда рот не открывает и подлянок не устраивает. Пашка Моргунов был одним из лидеров класса. Для меня, хорошей девочки, которая не пьет, не курит и не ругается матом, сплетня, пущенная таким козлом, стала бы погибелью. Тем более сопровожденная фотографией и доказательством. И рассказывай потом, что ты не такая. Пусть поверили бы не все, но большая часть с удовольствием смаковала бы сплетню. Заклеймили бы давалкой. Но в тот момент даже не школьная слава пугала меня больше всего, а то, что Пашка может сказать моей маме. Она женщина строгих правил. Меня никогда не била, но умела быть очень строгой. И тему секса считала для меня закрытой вплоть до совершеннолетия. Ни раз, ни два и ни 32 дала мне это понять. У меня внутри до сих пор все сжимается в комочек от мерзкого чувства, что меня вывалили в грязи, заставили совершить страшную подлость. И ведь у меня с Пашкой ровным счетом ничего не было, хотя он об этом сильно мечтал. Господи, как же хорошо, что у меня с ним ничего не было. Мой организм очень остро отреагировал на напоминание о ситуации. Это лишний раз говорит о том, что эту ситуацию я так и не отпустила. Очень хочу вырвать ее из сердца, забыть, но в то же время понимаю, это вряд ли случится. Что, если для Тюленкова это до сих пор так же болезненно, как и для меня? Может быть, настало время его найти? Извиниться, объясниться. Теперь мы уже взрослые люди. Сможем спокойно поговорить. Да на кой черт ему мои извинения? Может быть, он и думать про это забыл. И тут я, раскаявшаяся такая, появляюсь в рыцарских доспехах. Успокаивать обиженных, вымаливать прощение за старые грехи, а по факту лишь бередить старые раны. Зачем? Нужно ли это ему так же, как и мне? Ведь это я чувствую вину, а не он. Вот кому стоит надавать подзатыльников, так это Пашке Моргунову. Все из-за него, скота редкостного. Вижу табличку на двери большого босса. Директор. Алпатов Игорь Викторович. Про себя отмечаю Алпатов, а не Тюленков. Глупо было даже представить, что эти два настолько разных человека вдруг окажутся одним лицом. Все же интересно, как там поживает Тюленков. С этими мыслями стучу в дверь, слышу резкое «Войдите». Осторожно захожу. Про себя аж присвистываю, оценив шикарную отделку кабинета. Пару дней назад мы со Светиком смотрели вечером передачу про Трампа после того, как он стал президентом Америки. В передаче несколько кадров сделали в кабинете президента. Так вот, место службы Игоря Викторовича ничем не уступает. Разве что чуть меньше в размерах. Полированный паркет, ковер, в котором тонут ноги. Стены покрыты витиеватыми узорами. Дорогая антикварная мебель. В общем, царская роскошь. Я даже на секунду испугалась, что могу уронить поднос и прощай, пушистая напольная красота. К счастью, этого не случилось. «Проходите, Снежана», — тянет большой босс, хищно меня оглядывая. «Проголодался, что ли?» Спешу поставить блюдо на его шикарный лакированный стол. «Что это?» Он приподнимает левую бровь, когда я начинаю раскладывать перед ним тарелочки. «Сейчас я все объясню. Потерпите немного. Я приготовила 4 вида мороженого. Поместила их в разные емкости, чтобы они не соприкасались. И вы смогли бы оценить достоинство каждого». «Может, вы еще и 4 разных ложки принесли?» «Конечно». Пожимаю плечами, достаю из кармана фартука 4 маленьких ложечки, завернутые в специальный чехол для приборов. Аккуратно их раскладываю. Это клубничный пломбир, пробуйте. Большой босс смотрит на меня с таким недоверием, словно прямо сейчас собираюсь его отравить. В какой-то момент даже, кажется, не станет пробовать. Просто пошлет подальше. Но нет, все же берет ложку, отправляет в рот крохотный кусочек. «Вы как-то интересно пробуете», — подмечаю. «В каком смысле?» Его левая бровь снова взлетает. «Разве такой малюсенький кусочек раскроет все богатство вкуса? Выберите смелее». Прямо кожей чувствую, как он хочет послать меня подальше. Почему? Мне искренне непонятно и даже как-то обидно. Так, дорогая, включаем обаяние на максимум. Приказываю себе и начинаю ему улыбаться ровно той же улыбкой, что и сегодня утром. Результат оказывается примерно таким же. Большой босс сначала замирает, потом начинает чаще дышать и как-то немного смягчается, что ли. По крайней мере, зверское выражение лица пропадает. «Ну, наберите полную ложечку». Предлагаю все с той же улыбкой. И он набирает, отправляет в рот, медленно вытаскивает ложку и внимательно на меня смотрит. «Есть еще черничное, малиновое и кофейное». Продолжаю рекламировать свои творения. «Вы сегодня утром заказывали черный несладкий кофе? Я сделала мороженое с подобным вкусом. Оно совсем не сладкое, мой эксперимент. Окажете честь попробовать?» Он хмурится, но честь все же оказывает. Пробует каждый вид мороженого. В конце говорит. «Хорошо, Снежана, вы отлично справились. Возвращайтесь к работе». «Спасибо». Стараюсь, чтобы мой голос звучал обыденно, но мне все равно кажется, что проверещало это практически на ультразвуке. Тянусь к подносу, чтобы забрать. Но Игорь Викторович качает головой. «Это оставьте, я попрошу убрать официанта. Вы свободны». «Игорь». Наблюдаю за тем, как Снежок движется к выходу и отправляю в рот новую порцию кофейного пломбира. Слово, он удивительный. Ничего лишнего, насыщенный вкус кофе со сливками. Если бы автором этого творения был кто-то другой, я, пожалуй, внес бы его в меню. Снежана совсем меня не узнала. Видимо, моя мечта действительно сбылась, я полностью изменился. У нее даже мысли не проскочило, что я тюлень. И не проскочит. Я ведь даже фамилию сменил. Слово, этот факт взбесил моих родителей настолько, что они несколько лет со мной не разговаривали. Даже сейчас все общение сводится к паре-тройке звонков в год, приуроченных к дням рождения и большим праздникам. Лично я не понимаю, как можно довести своего ребенка до такого состояния, чтобы у него в молодости стали появляться серьезные проблемы со здоровьем. Как? Но именно это они со мной и сделали. После того, как я решил изменить свою жизнь, похудеть и заняться спортом, стал учиться готовить себе еду. Они на меня так окрысились, будто я конченый псих. Еще бы. Жрали все подряд, делали, что хотели, а точнее ни черта. А тут какой-то сопляк посмел учить их жизни. Я пытался заставить их что-то сделать, о чем-то задуматься, но все было бесполезно. Они не хотели. Здоровый образ жизни – это вам не лапша быстрого приготовления, на завтрак, обед и ужин, да еще и с майонезом. Нормальный суп еще сварить надо. А для того, чтобы его сварить, требуется сходить за человеческими продуктами в магазин. В нашей обшарпанной двушке таких отродясь не водилось. Даже картошка была в основном в виде чипсов или жареная в таком количестве масла, что возникал вопрос – это жареная в масле картошка или жареное масло с картошкой? Лень родителей меня просто убивала. Лучше будут пихать в себя горсти таблеток, а после работы лежать на диване и питаться мусором, который их убивает, чем поднимут свои толстые задницы и займутся уже своей жизнью. Это к вопросу ответственности. Если бы у меня был ребенок, я бы сделал все возможное для того, чтобы он нормально питался, рос здоровым, уделял бы ему внимание. И это уже про любовь, которые я от своих родителей никогда не чувствовал. В моем стремлении похудеть и вести здоровый образ жизни меня поддерживала только бабушка. Очень часто повторяла. Ты не Тюленьков, ты Алпатов. Я по породе вижу. Алпатов – девичья фамилия моей матери. Однажды я решила, почему бы мне им не стать? Я отрезал от себя все, что связывало меня с тюленью и жизнью. И вот он, результат. Снежок даже после длительной беседы не видит во мне рохлю, с которым была знакома в школе. Общаясь с ней сегодня, я сделал для себя интересное открытие. Я не хочу ее увольнять. Я ее просто хочу. Можно прямо на этом столе, куда она поставила поднос с мороженым. До безумия хотел ее в школе. Даже после того, что она со мной сделала. Ненавидел себя за это чувство и отчаянно ее желал. Но то, что не получилось у тюленя, вполне может выйти у Игоря Викторовича Алпатова. А поматрошу-ка я тебя, моя дорогая, а потом брошу, как водится. Тоже весьма достойная месть, только с пользой, по крайней мере, лично для меня. Это собьет с тебя спесь, научит жизни.